Глава 15. Джиджи. В каждой компании найдется бабник. Райдер. Сегодня все в силе? Я. Ага. Вам нормально будет? Райдер. Все отлично. Я. Спасибо еще раз, что согласился помочь. Райдер. Да ладно. Я. Тебя, наверное, просто убивает, что среди всех эмодзи нет приличного смайлика, пожимающего плечами. Точнее, есть один, но он для тебя слишком эмоциональный. Он руками двигает слишком театрально. Ты же пожимаешь плечами совсем по-другому. Райдер, еще можно отказаться? Я. Мне так нравится твое странное чувство юмора. Каждый раз прямо на повал сражает. Райдер напоследок присылает эмодзи в виде среднего пальца. Вот это ему больше подходит. На то, чтобы перенести наше занятие, ушло несколько дней. В понедельник начались занятия, а с ними мои официальные хоккейные тренировки, так что трудно было сконцентрироваться и подобрать время, которое будет удобно нам обоим. И Бекки тут тоже. Он сегодня тоже придет, поможет Райдеру с упражнениями. Однако до встречи с ними у меня есть кое-какие дела, включая одно особенно важное — встречу с дядюшками в трактире у Деллы. Я выросла с кучей дядюшек. К счастью, среди них не было особо стрёмных, из тех, что отпускают на свадьбах неподобающие замечания и подкатывают к девочкам-подросткам. Я слышал, ты снова одна? Ну что ж, может, насчет неподобающих замечаний я поторопилась. «Это уже не новость», — сообщаю я Дину Ди Лаурентису. «Она тебе голубиной почтой шла, что ли?» «Нет, нахалка, я давно знаю. Просто с тех пор, как ты рассталась с парнем, мы с тобой ни разу не встречались один на один». Я тянусь за кофе. Мы сидим в угловой кабинке, и стол заставлен тарелками с пирогами, кусков 6 в общей сложности, потому что мои прожорливые дядюшки никак не могли определиться, какую начинку хотят, и решили попробовать все. Дядя Логан на минутку вышел, ему позвонила тетя Грейс, одна из трех моих крестных матерей. Крестных отцов у меня тоже трое, потому что родители не хотели выбирать кого-то одного из лучших друзей, а решение принимать надо было. Моя семья не особенно религиозна, но бабушка с дедушкой по материнской линии настояли, что нас с Уайтом надо покрестить. Фотографии с того дня просто нелепы. Целая команда спортсменов-крестных толпится перед алтарем, держа нас с Уайтом, одетых в тонкие белые платьишки. Надо сказать, мне нравится, что у нас такая большая семья, пусть и не благодаря кровному родству. И мама, и папа — единственные дети в семье, и ни один в детстве не знал, каково иметь такой клан родственников и близких. Тетушка тут, дядюшка там, почти никаких кузенов. Папа не разговаривал со своим отцом много лет, вплоть до самой его смерти, и на похороны не явился. Так что приятно расти в окружении тетушек, дядюшек, кузенов и кузин. Любви в моей жизни всегда было достаточно, как и назойливых вопросов. «Тебя папа на этот разговор подбил?» — спрашиваю я, отпивая кофе. «Как тебе сказать? Он поднимал эту тему, да. Но я, по-твоему, похож на человека, которого можно заставить что-то сделать против воли?» Дина ослепительно улыбается. У него точёная, мужественная внешность, практически модельная, и с годами он только хорошеет. Я видела его фотографии времен колледжа. Он и тогда был просто сногсшибателен, но, как по мне, теперь стал еще лучше. Я удивлен, что вы расстались. Казалось, вы с Колсоном созданы друг для друга. Оба играете в хоккей, оба внешне привлекательны. Конечно, ведь именно в этом состоит родство душ. Заниматься одним и тем же спортом, быть примерно на одном уровне привлекательности. Сарказм ты унаследовала от матери, как вижу. Сочту за комплимент. Но мы с Кейсом, правда, расстались и снова не сойдемся. Вот и все, что я готова сказать на эту тему. Так ты теперь снова в поиске? Я бы не стала так это формулировать, но да. Лицо Дина принимает обреченное выражение. Вот чёрт, я правда надеялся, что до этого не дойдет. Это еще что значит? Подозрительно спрашиваю я. От таких заявлений я мгновенно прихожу в состояние боевой готовности. Друзья моего папы вроде как взрослые люди, но способны на невероятные для своего возраста проделки, которые всегда обрушиваются на нас, как гром среди ясного неба. Он запускает руку в сумку, стоящую рядом с ним на сиденье. Впервые увидев Дина с этой обновкой, я, помнится, поддразнила его, спросив, с каких пор у него такая милая сумочка, хотя она ему, наверное, нужна для работы. Дин тренирует женскую команду в Йеле, что в некотором смысле делает его нашим врагом, но не до конца, потому что его команда не в нашей конференции. Зато если мы с ними встретимся в финале, берегись, дядя он мне или нет, я с радостью сотру его девчонок в порошок. Мои размышления прерываются, когда Дин, пошарив в сумке, выкладывает на стол подарок. «Это тебе». Я чуть не выплёвываю кофе, потому что на столе передо мной лежит коробка презервативов. И не просто коробка, а гигантская упаковка, в которой их штук 50. «Это еще что за чертовщина?» — сдавленно произношу я. «Господи, боже! Ну не могу же я допустить безответственное поведение с твоей стороны. Особенно теперь, когда у тебя нет постоянного парня. Лучше перестраховаться, Джиджи». «Сколько, по-твоему, я занимаюсь сексом?» «Нет, стой!» — поднимаю руку и строго добавляю. «Даже не смей отвечать на этот вопрос!» Дин фыркает. «Я что хочу сказать? Я же помню колледж. Очень ярко. Гормоны бушуют, повсюду вечеринки. Я хочу, чтобы ты была в безопасности, понятно? Не говори родителям, что я тебе их дал». «О, поверь мне, я никогда больше об этом не заговорю». «Кроме того», продолжает он, отщепляя вилкой кусочек пирога с пеканом. «Прежде чем связываться с парнем, убедись, что он не главный кобель в своей тусовке. А если все-таки кобель, заставь его провериться. В каждой компании всегда есть бабник». Я уже жалею о том, какой вопрос собираюсь задать, но любопытство одерживает верх. «И кто был бабником у вас?» «Такер», — мгновенно отвечает он. Я снова отпиваю кофе, с сомнением поглядывая на дядю поверх чашки. «Такер?» «Конечно», — Дин с невинным видом моргает. «Парень подцепил девчонку и с первого раза обрюхатил. Большего распутства не придумать». «А если его послушать, так у них с тетей Сабриной была любовь с первого взгляда». «Такер много чего говорит, особенно обо мне и о моей якобы репутации бабника», — подмигивает Дин. «Не верь ни единому слову». Тут к нам возвращается Джон Логан. Пару секунд он пялится на чудовищных размеров коробку с презервативами, потом переводит взгляд на Дина и вздыхает. «Я все расскажу ее отцу». «Да чёрта с два». Логан усаживается рядом со мной и пододвигает к себе одну из тарелок — клубничный пирог с ревенем. Хорошо, что нам удалось организоваться и встретиться, пусть ненадолго. Они оба оказались поблизости, что случается очень редко, ведь дядя Дин с семьей живет в Нью-Хейвене. Примечание. Нью-Хейвен — город в одноименном округе штата Коннектикут на берегу пролива Лонг-Айленд. Конец примечания. «Убери их, а?» — ворчит Логан Дину, кивая на презервативы. «А то у официантов сложится неправильное впечатление». «Я не могу забрать их домой», — протестует Дин. «У Элли возникнут вопросы». «Я согласна принять твои презервативы. Благородно предлагаю я. Но только если их можно будет сложить в большую миску и раздавать на вечеринках». «Хорошая идея. Уверен, в мужском общежитии оценят». Логан поглядывает на меня, пока жует пирог. «Ты снова сошлась с Колсоном?» «О, черт, пожалуйста, давайте закроем эту тему». «Мне нравился этот парень», — говорит он. «Что ж, теперь все кончено. Нет, сейчас я ни с кем не встречаюсь. Нет, я не собираюсь пользоваться этой чудовищной коробочкой презервативов. А если бы и собиралась, то ни за что не сказала бы ни одному из вас. Ни за что, так что...» «Да я и сам не хочу ничего об этом знать», — с ухмылкой соглашается Логан. Тут нам приносят счет, и эти двое начинают припираться, кто платит. Я почти уверена, что там баксов 20, так что в итоге хватаю его сама. «Мои дорогие дядюшки, позвольте вас угостить», — предлагаю я со слепительной улыбкой. В наше время молодежи стоит быть добрее к пожилым людям. Оба тут же возмущаются. «Я тебе это припомню», — ворчит Дин. «А я все расскажу твоему отцу», — добавляет Логан. «Он и так знает, что уже старик. Не надо ему об этом напоминать лишний раз». Я оплачиваю счет и засовываю кошелек в огромную кожаную сумку, где уже лежат ключи от катка. Дурацкая коробка с презервативами буквально пялится на меня, и, поколебавшись секунду, я тоже засовываю ее в сумку, в основном, чтобы продемонстрировать, что я крута и совершенно беззаботно могу пойти и купить такую огромную пачку презервативов. Вроде и глазом не успела моргнуть, а уже пора на встречу с Люком Райдером.